Глава 3. Однажды декабрьским вечером, когда снежные хлопья устилали улицы города, Морро сидел в маленьком палаццо, который подарил своей новой любовнице, Мадонне Лукреции Кривелли. Огонь пылал в очаге, озаряя лакированные двери с мозаичным набором, высокие кресла и круглый стол со свитками нот. На стене висел портрет Лукреции и кисти Леонардо. Над камином в глиняных изваяниях Карадосса птицы клевали виноград. Крылатые голые дети, не то христианские ангелы, не то языческие амуры, плясали, играя орудиями страстей Господних, гвоздями, копьем и терниями. Вьюга выла в трубе очага. Мадонна Лукреция сидела на бархатной подушке у ног Морро. Лицо ее было печально. Он ласково пенял ей, что она давно не посещает герцогини Беатричи. «Ваша светлость, умоляю вас, не принуждайте меня. Я не умею лгать». «Помилуй, да разве это значит лгать?» — удивился Морро. «Мы только скрываем. Не хранил ли сам громовержец любовных тайн от ревнивой супруги? А Федра и Медея — все герои, все боги древности. Можем ли мы, слабые и смертные, противиться власти Бога любви? К тому же тайное зло не лучше ли явного? Скрывая грех, мы избавляем ближних от соблазна, как того требует христианское милосердие. А если нет соблазна и есть милосердие, то нет зла. Или почти нет». Он усмехнулся своей хитрой усмешкой, а Лукреция посмотрела ему прямо в глаза. «Вы знаете, государь, как я счастлива вашей любовью. Но мне иногда хотелось бы лучше умереть, чем обманывать Мадонну Беатрич». «Полно, дитя мое!» — герцог привлек ее к себе на колени. Одной рукой обвив ее стан, другой лаская черные волосы с гладкими начесами на уши. С нитью фероньеры, на которой посредине лба блестела алмазная искра. «Если бы ты знала, как я люблю тебя, мою тихую, смиренную, тебя одну!» — шептал он, вдыхая знакомый аромат фиалок и мускуса. Дверь открылась, и в комнату вбежала испуганная служанка. «Мадонна!» — бормотала она, задыхаясь. «Там внизу, у ворот. О, Господи, помилуй нас грешных! Герцогиня Беатричи!» Морро побледнел. «Ключ! Ключ от других дверей! Я задним ходом через двор! Да где же ключ? Скорее!» «Кавальеры яснейшей Мадонны стоят и у заднего хода!» — всплеснула руками служанка. «Весь дом окружен!» «Западня!» — герцог схватился за голову. «Кто мог ей сказать?» «Никто, как Монна Сидония!» — подхватила служанка. «Недаром проклятая ведьма шляется к нам со своими снадобьями!» «Что делать, боже мой!» — лепетал герцог. С улицы слышался громкий стук в наружные двери. «Спрячь меня, Лукреция!» «Ваша светлость!» — возразила девушка. «Мадонна Беатричи, если подозревает, велит обыскать весь дом. Не лучше ли вам прямо выйти к ней?» «Нет, боже сохрани, что ты говоришь, Лукреция! Ты не знаешь, что это за женщина!» «О, Господи, страшно подумать, что может произойти! Ведь она беременна! Да спрячь же меня куда хочешь, только поскорее!» Герцог дрожал и в это мгновение был похож на пойманного вора, чем на потомка англо-троянского. Лукреция провела его в уборную и спрятала в один из больших шкапов. Он притаился в углу между платьями. «Как глупо!» — думал он. «Боже мой, как глупо! Точно в смешных побасенках Боккаччо!» Но ему было не до смеха. Он вынул из-за пазухи маленькую ладанку с мощами святого Христофора и другую с модным в те времена талисманом, кусочком египетской мумии. Ладанки были так похожи, что в темноте и в торопях не мог он отличить одну от другой и на всякий случай стал целовать обе вместе. Вдруг, услышав голоса жены и любовницы, похолодел от ужаса. Они беседовали дружески, как ни в чем не бывало. Он догадался, что Лукреция показывает герцогине свой новый дом по ее настоянию. Беатрича не имела явных улик и не хотела обнаружить подозрений. То был поединок женской хитрости. «Здесь тоже платье?» — спросила равнодушным голосом, подходя к шкафу, в котором стоял Морро, ни жив, ни мертв. «Домашние. Угодно взглянуть вашей светлости?» — молвила Лукреция и приотворила дверцы. «Послушайте, душечка», — продолжала герцогиня, — «а где же то, которое мне так понравилось? Вы были в нем на летнем балу. Все такие червячки, знаете, золотые, по темно-синему морелло». «Что-то не помню», — произнесла Лукреция спокойно. «Должно быть вот в этом шкапу». И, не притворив двери шкапа, в котором находился Морро, отошла с герцогиней к соседнему. «А еще говорила, что лгать не умеет», — подумал он с восхищением. «Какое присутствие духа! Вот у кого нам, государям, поучиться политике!» Морро все еще судорожно сжимал в руке обе ладанки с мощами и мумией. 200 имперских дукатов в обитель Пречистой Заступницы на елей на свечи, ежели обойдется», — шептал он с пламенною верою. Прибежала служанка, с почтительно лукавым видом выпустила герцога и объявила, что светлейшая герцогиня изволила уехать. Он перекрестился набожно, выпил для подкрепления стакан воды Бальнеа Аполлинара. Лукреция сидела у камина, опустив голову, закрыв лицо руками. Лисьими шагами подкрался к ней сзади и обнял. Девушка вздрогнула. «Оставьте меня!» «О, как вы можете после того, что было?» Но герцог, не слушая, молча покрывал ее лицо, шею, волосы жадными поцелуями. Как будто женская ложь, которую он только что видел в ней, окружила ее новую прелестью. Декабрьская вьюга выла в трубе очага. В розовом отблеске пламени вереница смеющихся голых детей плясала, играя святейшими орудиями страстей Господних.